Глава 19. Как выяснилось, мы, судя по всему, уложились в положенное время. Ребята уже раздвинули диван-трансформер, что стоит напротив телевизора. Теперь это было действительно похоже на кинозал. На журнальном столике была подготовлена еда и напитки, но сами гости еще спорили, выбирая, какой именно фильм мы все будем смотреть. Лукас, щелкая пультом по списку, настаивал на более мужском репертуаре. Девушки же перетягивали на романтику. «О, Август!» Заметив нас, Лукас поднял над головой пульт, который в данный момент у него пыталась выхватить Ксения, и обратился к своему шефу. «У нас спор. Мы никак не можем выбрать фильм. Рассудите нас». «Да, рассудите нас», — поддержала его Екатерина язвительным тоном. «Иначе мы весь вечер будем смотреть футбол». «Хорошо, давай посмотрим о валютах», — фыркнул на коллегу поляк. «Пусть вас рассудит виновник торжества», — услышал его довольный голос за своей спиной. «Ну вот, опять меня подставил». «Да, Женя», — моментально отреагировала Ксюша. «Да, точно, Евгений, ты виновник, решай. Но ты же знаешь, что такое мужская солидарность. Женя джентльмен, это уже Катя. Он всегда уступит девушкам, не то что некоторые, правда, Женя? А почему бы вам не выбрать золотую середину? Еще не будучи уверенным в том, что говорю, предложил я. Есть отличный фильм про мошенников. Премьера была в прошлом месяце. Там очень зрелищные спецэффекты, а также присутствует сильная любовная линия. Поначалу мои коллеги посмотрели на меня с подозрением. Но когда я взял пульт у Лукаса и нашел то, о чем говорю, ребята в один голос радостно согласились на данную альтернативу. Я же получил знак признания со стороны моего бога. Подойдя ко мне сбоку, он дружески похлопал меня по плечу. И в последний момент его ладонь явно попыталась сжать эту часть моего тела и прижать его Женьку к нему. Но, слава богу, вовремя опомнилась. Однако на этом подготовка вечера не была завершена. Только я было хотел сесть на диван, как меня остановили. «Евгений, подожди», — серьезно сказал Дорог, предупредительно выставив передо мной свой указательный палец. «Да, Женя, мы хотим тебя поздравить». Ксюша сделала знак, и Джина, который все это время находился немного поодаль ото всех, держа весьма впечатляющих размеров коробку у себя в руках, наконец подошел к нам. Лукас взял из рук коллеги подарок и начал свою речь. «Евгений Нэри...» «Нет, не так. Уважаемый Евгений Нэри, мы, наш небольшой коллектив, во главе с Августом, хотим поздравить тебя, теперь уже официально, с твоим стартом в самом крупном проекте за всю историю инверсии. Проекте о неакадемическом образовании. И хотим вручить тебе подарок». На этой ноте он буквально заставил опешившего меня принять коробку. Но как только я взял ее в руки, мгновенно понял, что там не вещь, а что-то живое. Оно ходило по дну. «Открывай!» — взвизгнула Катя в нетерпении и захлопала в ладошки. Ничего не оставалось, как только последовать ее просьбе. Однако я успел заметить взгляд стоявшего напротив Августа. Он точно знал, что там внутри. И я совсем не удивлюсь, если он и был инициатором этого подарка. Судя по его довольной ухмылочке, в коробке обнаружилось два глаза. Два задумчивых глаза на смешной, немного вытянутой мордочке маленького пятнистого щенка. Эта порода называется Basset Hound. Дорог, на обеих руках которого в данную минуту повисли обе девчонки, как на любимом папочке, с восторгом ожидавшие моей реакции, поспешил меня просветить о специфике коллективного подарка. Мы долго выбирали породу, но остановились на этой. Он такой же задумчивый, как и ты. Мы просто уверены, что вы найдете общий язык. «Мы знаем, что ты живешь один, и теперь у тебя будет друг». Это уже Джина вставил комментарий. «А если Август, учитывая обстоятельства?» Ксения с каким-то ненормальным энтузиазмом в глазах продолжила за всех. «Разрешит тебе приводить его с собой в офис? Мы все будем его выгуливать, кормить и играть. В перерывах, естественно. Нам ведь полезно?» Умоляюще заглянула она в синие глаза моего бога, который, я просто уверен, все это и подстроил. «Почему бы и нет? Естественно». Он уже не сдерживался и засиял в довольной улыбке. Я же снова посмотрел на своего нового знакомого. Он тоже смотрел на меня. И, кажется, ребята были правы. Мы поняли друг друга с первой же секунды. Удивительно, ведь у меня никогда не было собаки или кошки. как и той семьи, которая бы встречала меня, когда возвращался домой. Теперь у меня есть Август, внимание которого к моей скромной персоне просто зашкаливает. Всегда. У меня есть коллеги. А с сегодняшнего дня еще и этот маленький друг, который как будто сейчас, вот так, смотря на меня своими умными глазами, как будто считывает каждую мою мысль. После того, как охи и ахи со стороны всех завершились, я искренне поблагодарил коллег за подарок, и мы, наконец, приступили к просмотру фильма. При этом на диване меня с обеих сторон облепили девушки. Именно облепили. Каждая взяла со своей стороны под локоть, и я уже не знаю, они больше смотрели кино или на пса, что подозрительно умиротворенно уснул у меня на коленях. Август устроился на другом краю дивана, и услый Джина успел плюхнуться рядом и без конца пытался ухаживать за моим богом. То напиток предложит, то закуски, то салфетки, за кофе сбегать, погромче сделать, пуфик пододвинуть. Единственное, что меня успокаивало, это взгляд Доли, который всегда был направлен либо на экран, либо на меня. И в эту секунду я уже полностью уверен, что щенок – это его рук дело. Понятно, что я не смогу с ним расстаться, да и к родителям не повезу. Таким образом, у нас теперь не только отношения, но еще и животное. Как ни крути, практически полноценная семья. Он опять и снова опередил всех, подстраховавшись со всех сторон и привязав меня к себе всем, чем только смог. И в эту минуту я был настолько счастлив, что даже забыл о том, почему мой мобильный выключен этим вечером и почему еще только сегодня утром я поспешно сбежал из родительского дома.